Если честно, то Рон немного шумноват, так что мы решили подождать, пока он уйдет подальше, а чтобы не скучать на одном месте, мы пошли по тропинке дальше в сторону леса. Тут МакГонагалл начала бледнеть. Ну, мы с Гарри начали делиться впечатлениями о Хагриде и о том, о чем он нам рассказал. Как уже сказал Гарри, он рассказывал о его родителях, помимо того, что угощал чаем. О, кстати, а сколько ему платит? Неожиданно сменила тему Гермиона. Что? Заторможенно отозвалась профессор, явно с трудом выплывая из своих мыслей. Скажите, а сколько платит леснику в школе? Вежливо повторила девочка. Позвольте поинтересоваться, почему вас заинтересовала эта тема? И вообще, хватить увиливать. Я не увиливаю, демонстративно обиделась Герми. Просто у Хагрида стол был застелен газетами вместо скатерти. Мне было не очень приятно пить чай, читая заодно нудные статьи про котлы в Министерстве магии и криминальную хронику про ограбление Гринготтса. Я поговорю об этом с Хагридом, а вы продолжайте. Да нечего дальше продолжать. За разговором дошли по тропинке до какой-то полянки. Там еще родник через нее протекал, и из камешков был маленький прудик выложен. Мы там и сидели, пока солнце не скрылось. Знаете, там так красиво было, когда цветы с заходом солнца стали раскрывать свои бутоны. А еще они светились, явно замечтавшись, многозначительно оборвала фразу подруга. Ох, как хорошо иметь защиту от чтения мыслей, а то кто-то, не будем показывать пальцем, немного увлекся. МакГонагалл недоверчиво смотрела на Миону. «Мистер Поттер, так все и было?» – спросила она уже меня. На этот глупый вопрос я уверенно закивал головой. «Что же, о своем наказании вы узнаете позже. А сейчас, живо в башню и по своим комнатам. И учтите, с этого момента я буду лично за вами приглядывать, чтобы у вас даже мысли не возникло правила нарушать. Свободны». Пулей вылетев из ее кабинета, мы пробежали примерно половину пути до башни Равенкла, а потом запас хода от рыка замдиректора иссяк. Отдышавшись, мы осмотрелись вокруг на предмет живых и не очень ушей, и смогли, наконец, выговориться. «Пронесло», — выдохнула Миона. «Тебя бы так пронесло», — ехидно продолжил я. «Когда ты начала нести про запретный лес, я чуть прямо там, только без подробностей. Не хочу этого слышать, а я вот очень хочу». Уже сердито начал выговаривать этой интриганке малолетний я. Боже, и подобная авантюристка скрывалась под маской заучки-ботанички. Ты что творишь? Да все преподаватели должны этот лес знать вдоль и поперек. А ты тут со своими фанта. Сам ты, со своими, демонстративно обиделась эта интриганка. А про эту полянку я услышала в гостиной от старшекурсников, чтоб ты знал. И показала мне язык, настолько лучась самодовольством и позитивом, что я ею невольно залюбовался. Видимо, раньше ей не хватало не только друзей, но и повода совершать подобные безрассудства, в смысле, врать преподавателям. Оттого теперь так себя и вела, когда ранее сдерживаемый характер нашел, как себя проявить. Ты хотела сказать «подслушивала», не удержался от подколки я. Подслушивают сплетницы, к твоему сведению. А я собирала стратегически важную информацию. «Ну-ну», буркнул в полтона я. Но дальше спорить не стал. «Идем в гостиную?» «Не, давай поищем какой-нибудь кабинет, где бы могли вдвоем заниматься. В общей гостиной это неудобно, да и не стоит светить перед всеми, чем мы с тобой таким отличным от всех занимаемся». Посчитав подобное предложение довольно интересным, мы побрели по коридору дальше, заглядывая в двери, встречающиеся на пути. Потратив так несколько часов и утолив как свое любопытство, разглядывая сваленный в заброшенных классах хлам, так и обоюдное невысказанное нежелание подчиняться приказу МакГонагалл, мы решили возвращаться, когда местный комендантский час почти вступил в силу. Беда ничего не предвещала. Мы спокойно вышли к галерее и ступили на лестницу, которая вела в сторону нашей башни, как вдруг этой твари этому творению захотелось ступеньки размять да перилами похрустеть. И размяла она их аж прямо к третьему этажу. «Эррррр», выразил свое отношение к ней я, ибо ругаться перед девочкой не хотелось. А повод был, эта гадина стояла как вкопанная, и ни в какую не хотела убираться отсюда обратно. «Спокойно, Гарри, это просто магическая лестница. Сейчас просто сойдем с нее, она отъедет, а мы подождем следующую. Шляться по запретному коридору мы не будем». Скептически посмотрев на эту оптимистку, я все же пошел за ней, сойдя с площадки. Лестница, будто почувствовав свободу, мгновенно отчалила. «Чтоб тебя, зараза анимированная, нестандартно зачарованная, какие-нибудь магические бобры, больные бешенством, украсили исключительно матерным барельефом. Хотя нет, это же школа, пусть будут шпаргалки по истории магии. Стоим, ждем. Уж скоро полночь, фигурально выражаясь, а лестницы все нет. Я ехидно при этом посматриваю на Гермиону, отчего та тоже начинает заводиться. Да где это угмхаем? Окончание ее фразы прозвучало невнятно из-за того, что пришлось оперативно зажимать девочке рот. Тихо, Филч, очень тихо, я прошептал ей, в ответ на ее возмущенное гневное сопение, отчего злость у Мионы испарилась как по волшебству. Где эти нарушители, миссис Норрис? Ты их чуешь? Донесся до нас четко различимый голос завхоза со стороны лестничного пролета. Мы настороженно прислушивались, замерев посреди коридора. Мяу! Раздалось откуда-то из-за спины. Как мы не подпрыгнули от испуга, и одновременно при этом не умерли от разрыва сердца, я не знаю, но ощущения были явно точь-в-точь, как у героев не сильно второсортного американского ужастика. Медленно оглянувшись, а я так и продолжал при этом зажимать рот Гермионы, мы завороженно уставились в светящиеся глаза миссис Норрис. Та весьма культурно сидела на полу около стенки, обернув лапы хвостом, но как при этом ехидно смотрела, гипнотизируя своим немигающим взглядом. А когда игра в гляделки ей надоела, она повторила свое коронное и самое грозное заклинание из наличествующего арсенала заклятий, призыв завхоза. Мяяу, причем на повышенной громкости, протяжно и явно с душой, после чего, с чувством выполненного долга принялась вылизываться, уже не обращая на нас внимания. Подумали мы в этот момент явно об одном и том же, потому как рванули подальше от лестницы почти синхронно. И не знаю, как Герми, а я хотел эту кошку придушить так, чтоб даже мяукнуть не смогла. Поворота коридора мы достигли раньше, чем появилась лестница с Филчем на борту. Вот почему, когда не надо, эта зараза ступенчатая появляется оперативно, а когда нам надо, то никак. Не отвечайте, вопрос риторический. Миссис Норрис, где нарушители? Куда они побежали, девочка? Мя, мне так и представилось, как эта усатая особь гордо ткнула хвостом в нашу сторону. Ага, злорадно констатировал Филч. Попались голубчики, там тупик. Давно из школы никого не исключали, но тут уж директор не отвертится, сам сказал. А ну, выходите по-хорошему, а то хуже будет. Последнее, сказанное гораздо громче, явно было для нас. Ну-ну, не дождетесь. С этой мыслью я потянул Герми дальше. Не может же быть коридор в школе и без дверей. Дверь оказалась в самом конце, одна на весь коридор. Ну вот кто так строит, доспехов понатыкались десяток, а дверку всего одну, да еще закрыли. Пока я ее дергал, пытаясь открыть силой, ну забыл я про магию, забыл, Миона отдышалась и вспомнила, что вообще-то, теоретически, она как бы волшебница, поэтому вытащила свою палочку, косясь при этом назад, откуда доносились шаркающие неторопливые шаги нашей приближающейся Немезиды, и уверенно оторвала меня от двери. «Аллахомора!» – прошептала она, по-хитрому взмахнув палочкой и указав ею в конце движения на замок двери. Тот в ответ громко щелкнул, а дверь сама приоткрылась. Юркнув внутрь и затворив дверь, мы изо всех сил прижались к ней, чтобы та выглядела по-прежнему закрытой. Прислушиваясь к приближающимся шагам Филча и замерев, мы напряженно ждали развязки, когда, дзынь, из-за двери донеслись звуки падения чего-то большого и металлического, а потом еще долго как будто катилась пустая кастрюля. Это явно был шлем в комплекте с доспехами. Пивс, Бейб, ты меня убить хочешь? Хи-хи-хи, ты так смешно прыгаешь. Давай повторим, а? Вот я тебя сейчас. Не поймаешь, не поймаешь. Ха-ха-ха. Голоса за дверью довольно быстро перемещались. Видимо, Филч пытался поймать руками этого полтергейста-пакостника. «Не догонишь, не поймаешь, не найдешь», — прокричал удаляющийся голос Пивза. «Стой, Бейб, профессору Снейпу пожалуюсь, он на тебя управу-то найдет», — вторил ему такой же удаляющийся голос Филча. «Фух, пронесло, еще бы чуть-чуть, Гарри», — начал осторожно дергать меня за рукав Герми. «Гарри, да, Гарри же, что?» — оторвал я голову от двери, в которую уперся в порыве облегчения. Посмотрев на подругу, я очень удивился ее виду, стеклянные глаза, распахнутые от удивления и побледневшие, напряженное лицо. Проследив же за ее взглядом, я понял, что наши приключения только начинаются. В подтверждение этого, я присвистнул, ибо иначе выразить свои чувства от увиденного в этот момент не смог. Объект нашего взаимного наблюдения склонил голову на бок и приподнял левое ухо, кончик которого забавно, и даже как-то по-домашнему, был загнут под своим весом. Я присвистнул еще раз, дернулись еще два уха, а левая голова уверенно повернулась на звук. «Гарри, не дразни его!» — испуганно прошипела мне Гермиона, причем так, что оно было очень похоже на кошачье. Правая голова трехголового здорового пса тоже, видимо, так подумала, потому зарычала. И через некоторое время до нас донесся порыв воздуха от этого предостерегающего рыка, заметно колыхнувший подолы мантии. Гермиона сдавленно сглотнула и начала нащупывать ручку двери, так и не оторвав взгляда от пса-мутанта. Нет, неправильно, от гигантского пса-мутанта. Чтобы убедиться, что у меня не глюки, я закрыл рукой один глаз. Нет, число голов у меня так и не уменьшилось, поэтому с удобной мыслью, что это просто в глазах троица, пришлось расстаться. Я все же продолжил свое насвистывание, раз уж начало ему понравилось. И был прав, продолжение пошло на ура, так как все головы повернулись слегка на бок, забавно колыхнув ушами, а сам пес прилег на пол и замолотил хвостом по полу, показывая, насколько ему нравится мое исполнение. Прямо милашка, если бы он не был вдвое нас выше в лежачем положении. Так, насвистывая что-то ритмичное, я сдвигался так, чтобы закрыть собой Гермиону, и заодно толкал рукой, напоминая, чтобы она открыла дверь. Та все же сообразила, что ужинать прямо сейчас песик не собирается, и открыла дверку. Медленно пятясь и с чувством насвистывая, я вышел в коридор. Однако, мой гордый выход смазала Миона, судорожно хлопнув дверью и смачно припечатав ее еще и заклинанием. Колопартус. Фух, а коленки-то дрожат. Знаешь, Герми, что, давай в следующий раз, когда директор будет говорить про ужасную смерть, поверим ему. Ага. На наше счастье, в коридоре Филча не наблюдалось, а на шум за все то время, пока мы там отходили от страха, никто так и не пришел. Отдышавшись, мы поспешили убраться из запретного коридора подальше. Естественно, лестница была тут как тут, и перенесла нас на наш этаж в лучшем виде, отчего меня начали терзать смутные сомнения. По молчаливому уговору, обсуждение случившегося мы решили перенести на завтра. Добравшись же до гостиной, мы сели поближе к камину, благо старшекурсники лучшие места пока еще не заняли, и также молча смотрели на огонь, чувствуя, как его тепло заставляет отступить холод от пережитого ужаса. И все-таки директор псих, шепотом резюмировала Гермиона. Только подобные ему могли додуматься притащить в школу настолько страшное животное. Глава 7. С праздником. С той знаменательной нашей встречи с песиком-милашкой, что был не чужд музыкальной жилки, минуло несколько недель. Тогда, на следующий день, мы решили сделать вид, что ничего необычного не произошло. Конечно, немалую роль в этом решении сыграло то, что официально всем было запрещено там появляться, а добровольно признаваться в нарушении запрета, грозившим отчислением, дураков не было. Однако это не помешало Гермионе написать родителям письмо, содержащее кучу метафор и иносказаний, упирающее на то, что наше отсутствие в школе все же засекли. Когда я читал сей шедевр, до конца смог прочитать не сразу, терял нить повествования, но, несмотря на это, создавалось впечатление, что у нас все хорошо и ничего не случилось. Как у нее это получилось, до сих пор не понимаю и, наверное, никогда не смогу понять, потому что догнать ее по объему и разнообразию прочитанного нереально. В ответ пришло письмо, содержащее то, что и должны говорить родители детям в подобных ситуациях. Прочитав оное, Гермиона облегченно выдохнула и высказалась в том смысле, что как же хорошо, что расстояние между нами и ее мамой свело на нет возможность мануального общения. Вскоре после пережитых приключений жизнь вошла в размеренное русло, чуть изменилось расписание, а на занятиях мы прекратили выполнять базовые упражнения, перейдя к разучиванию формул, жестов и ключевых команд, считающихся заклинаниями. Почему считающихся? Да потому, что, например, заклинание вызова света люма звучит так только у нас, а в странах другой языковой группы пользуются своими названиями на родных языках. И если магию формируют слова, то я совершенно не понимаю, как наши люмасы и японская хикари могут приводить к одному и тому же результату. Если, конечно, не предположить, что магии в мире несколько, и каждая говорит на своем языке, что является, на мой неискушенный взгляд, полной чушью. Доказательство этого моего предположения заняло у меня около недели, когда я пытался повторить люмас с другим словом-активатором. Долго ничего не получалось, пока я не перестал тупо повторять движения, начав доверять своим глазам и ощущениям. Стоило только привыкнуть доверять течению своей магии и увидеть, как ее перекрывают неправильные движения палочки, и звуковой активатор мне вообще не понадобился. Герми после продемонстрированного подобного чуда все соки из меня выжила, заставляя подсказывать ей, как и что делать. Упорство победило с разгромным счетом, но желание разучивать с ней еще что-нибудь у меня скончалось еще на полпути к ее успеху. Тогда-то я и задался вопросом, может, в Магмире существуют какие-нибудь артефакты, позволяющие видеть магию? Подойдя потихоньку к декану и задав этот вопрос, я получил получасовой рассказ о стеклах Лессера, очки с которыми используют артефакторы. После этого вопрос о том, что подарить Моне на день рождения, даже не стоял. Как говорится, не отходя от кассы, я посвятил профессора Флитвика в свою ситуацию, когда и надо, и вроде и никак. Полугоблин оказался мировым человеком, так что взял все проблемы с приобретением на себя, с меня же были только деньги. Во время поздравления Герми выяснилось, что Флитвик не только мировой мужик, но еще и очень умный, ибо так как я поздравлял подругу один, то и ее удушающий захват в виде радостных объятий достался мне в полной мере. Но ничего, о его неоценимой помощи я рассказал сразу, как только смог продышаться. Больше ничем иным мы ее праздник не отмечали, так что торжество прошло скромно и незаметно, угу, особенно учитывая прилет двух сов, притащивших ей нечто тяжелое и прямоугольное от родителей, утопленное в ненавистном тыквенном соке. Смена имиджа не прошла незаметно для остальных равенкловцев, ибо теперь за книгами пропадало уже двое очкариков, что вызвало волну мелких шуточек на эту тему. Банально, тупо и быстро всем надоело, так как мы не реагировали, а шутники и не старались нас задеть как-то серьезно. Ибо я ж, чтоб его, мальчик, который выжил после Авады, с подругой. Приятным исключением стал Терри, с которым мы жили в одной комнате. Как выросший в Магмире, он почти сразу просек, что за очки получила Гермиона в подарок от меня, а как заслуженно отправленный на Равенкла, чуть позже догадался, почему у меня таких очков нет. Ну, точнее не догадался, а просто обратил внимание на наши занятия, но не суть. Суть же в другом. После смены расписания, добавления других предметов и тому подобного основная масса общих занятий у нас стала проходить со Слизерином. А если еще конкретнее, то с Дракомалфоем и его шкафами. С самого первого дня после того эпичного распределения при его появлении я спиной чувствовал просто нечеловеческую жажду убийства. Это стало привычным, приучало следить за окружающей обстановкой, тренировало боковое зрение, слух и скорость реакции в целом. Короче, постоянная бдительность. Однако в последнее время это изменилось. Нет, Малфой по-прежнему меня демонстративно ненавидяще не замечал, но у меня появилась уверенность, что если нас оставить двоих в одной комнате, то неожиданных трупов можно не опасаться. Что на него так повлияло, я не знаю, и потому стараюсь все так же держаться подальше. Жалко, что подобное невозможно на совместных уроках, например, таких, как зельеварение. Снейп, профессор Снейп, Гарри, как всегда поправляет меня Герми, явно поставил перед собой цель показать мне всю глубину моего незнания, и потому начал сажать меня вместе с этим бледнолицем. Для контраста, как я понимаю, и на одном таком контрасте мы с ним заработали отработки за запоротое зелье. И нет, в кои-то веки виноват у Снейпа был не я, а Драко, этот одаренный устроил фонтан из зелья посреди класса, положив иглы дикобраза в кипящий на огне котел. И это после аналогичного случая с Невиллом. Под озадаченно непонимающим чего-то в этой жизни взглядом ужаса подземелий, мы с этим гением зельеварения поплелись к мадам Помфри, где нас и застала Гермиона, пришедшая после занятий, обрадовав заодно отработкой этим вечером в классе зельеварения. После того, как Гермиона рассказала мне о том, что я пропустил, оставив ее одну с этим жестоким миром знаний, в комнате установилась неловкая тишина. Мы с Герми не рисковали обсуждать что-либо в присутствии Малфоя. Малфой же лежал на койке, и вид при этом имел смурной и нахохлившийся. Взгляды же, которые он бросал в нашу сторону, вообще поражали, такое чувство, что он хочет с нами поговорить, но очень при этом и не хочет. Ну, не хочет, так и шут с ним. Как только мадам Помфри нас отпустила, мы поспешили покинуть такую приятную компанию. Однако вечером, когда мы встретились на отработке, ситуация повторилась. «Ладно, Малфой, давай уже, не выдержал я, говори, что так тебя гнетет, и закончим с неприятной частью, а то сил уже нет смотреть на твои мучения». Драко радостно отставил от себя грязный котел, который пытался оттереть тряпкой с чистящим зельем, оставленным в классе профессором Снейпом. «Любимчик, мне вот он никогда не предлагал до этого подобный сервис». «Поттер», — неуверенно начал Малфой, — «хотя мы и не в самых лучших отношениях». Тут у меня сам собой вырвался подтверждающий фырк. «Не перебивай, я сам собьюсь», — на удивление по теме ответил он. «Согласен, мы далеко не в дружественных отношениях, но они касаются только нас двоих. А вот это уже интересно». Поднимаю удивленно правую бровь, сигнализируя, чтобы он продолжал дальше. Драко же почему-то от этого моего действия поперхнулся воздухом. Неужели наконец-то стало получаться похоже на оригинал? Давай ближе к теме. Согласен, что наши отношения не должны затрагивать никого вокруг. Что дальше? Меня просили передать тебе письмо, продолжил он, и даже достал оно откуда-то из внутреннего кармана. Возьмешь? С этим вопросом он протянул его мне. Интересный сюжетный поворот. И от кого оно? Спрашиваю, не делая при этом никакой попытки взять конверт. От твоей матери по магии. Чё? Письмо, говорю, тебе. Брать будешь? Вот как у человека может сочетаться одновременно отвращение от общения со мной и желание, чтобы я это письмо взял? Некоторое время потратив на раздумья, я все же решил прочесть, что мне решили так неожиданно написать. Но вот спрашивать у Драко имя написавшей не стал, ибо сразу видно, что он этого от меня так и ждет. Ладно, демонстративно вытягиваю руку и притягиваю письмо к себе, но заставляю в конце его зависнуть над ладонью. Делов-то, после кирпичей, коими я давал банде Дадлика сигнал на старт, проведя второй рукой над ним и не почувствовав никакой реакции амулетов, решаюсь его открыть. Драко же, видя эти мои действия, стоит приоткрыв рот, упорно выискивая взглядом, где моя палочка. Некоторое подобие своего гордого вида он смог принять только после того, как я ему подмигнул и дружелюбно улыбнулся. А то, что ему показалось, будто улыбка была ехидной, меня не касается. Прочитав письмо и немного зависнув над именем в конце листа, потом перечитав, но все так же зависнув, я так и не смог прийти в себя от подобных новостей. Нет, логично, что раз есть Сириус Блэк в роли защитника, так должна быть и защитница. Но нарцисс Малфой, чего я еще о родителях не знаю? Снейп мой настоящий отец? Хи-хи-хи, не удержался я от смеха на последней мысли. Что смешного? Ох, Драко, я тут про тебя даже забыл. Не обращай внимания, это я так на подобные новости реагирую. Это пройдет. Ха-ах, Драко ожидаемо обиженно насупился. Извини, просто это было неожиданно. Я все же нашел в себе силы унять неуместный смех и хотя бы внешне быть серьезным. Леди Малфой пишет, что она может подтвердить написанное своими воспоминаниями, и что ты можешь принести думосброс. Да, все же с сомнением смотрю на Драко. Может, попросить его мать переслать воспоминания в Гринготтс, чтобы их проверили, хотя это же воспоминания, что с ними может быть не так, да и вживую на родителей посмотреть хочется. Подобные сомнения не заняли много времени. Как и когда, профессор Снейп опять нас посадит вместе, и мы получим отработку. С чего вдруг он вам помогает? Северус обязан моему отцу, поэтому поможет. Мама в письме тоже попросила его об этом. Угу, то-то метки у них на предплечьях одинаковые. Что-то я уже не хочу знать, кто там чем кому обязан. Хорошо, буду ждать. Все же киваю ему. М. Поттер, письмо-то надо сжечь. На мое удивление, он продолжает. Ценой моего перехода на Слизерин после твоей выходки стала клятва отца, что он год не будет вмешиваться в дела школы. Поэтому об этом письме мой отец не знает. На повторно вздернутую бровь, ставшую выражением моего скепсиса, Драко уже не так нервно реагирует, но свою мысль несколько дополняет. Клятва касалась только вмешательства, а вот обдумывать и обсуждать ему никто не запрещал, поэтому он не в курсе именно этого разговора, и что и как ты будешь обсуждать с матерью. Понятно. Приму к сведению. Сжигать письмо пришлось в камине, так как также эффектно зажигать огонь, чтобы сжечь его в воздухе, я пока не научился. После этого мы вернулись к чистке котлов. Появившийся к озвученному времени декан Слизерина показательно скривился на результаты нашей работы, также показательно магией очистил котлы, и высказал желание, чтобы мы скрылись с глаз его как можно быстрее. Никто из нас спорить не стал. На берега Шотландии, согласно заложенной природой смены времен года, спустилась осень. Кто-то это время года восхваляет, кто-то недолюбливает, а кто-то ненавидит. Все люди разные, и от этого никуда не денешься. Вот и Квиринус Квиррелл уже которую ночь шмыгал носом и проклинал гуляющие по Хогвартсу сквозняки, также не одобряя начавшееся понижение среднесуточной температуры. Внимательный читатель, конечно, тут должен заметить, что мы имеем дело с магами, и у них уж точно должны быть готовые рецепты для борьбы с банальным насморком. Не спорю, они есть, и даже довольно себе эффективны, можно также добавить еще и эффектны, если подразумевать бодроперцовое зелье. Однако всегда есть как минимум одно «однако». В случае с Квиррелом этих «однако» было несколько, это и то, что он ненавидел его вкус, и то, что оно лечило лишь последствия, не защищая от повторного прихода, и то, что ему приходилось осенью, по ночам, проводить свое свободное время в засаде на холодном полу без согревающих чар, пытаясь подобрать путь мимо одного шестиглазого сторожа, отличающегося истинно собачьей натурой и нравом, мимо молодого трехголового цербера. К его сожалению, цербер был настоящий, службу нес исправно, и никого, кроме полувеликана Хагрида, к себе не подпускал. Последний заслужил подобное к себе отношение явно исключительно лишь тем, что исправно приходил кормить милого домашнего песика по кличке Пушок. Впрочем, для Хагрида мало кто не подпадал под определение «он милый», лапочкой даже мухи не обидит, когда все эти милые зверюшки вдвое вас меньше и не могут прокусить сунутый им в пасть палец. Чувство опасности со временем как-то несколько притупляется. Но вернемся к профессору Квиррелу, который лежал в засаде, и в мыслях костерил Хагрида, Пушка, Дамблдора, Волдеморта, замок Хогвартс и местные погодные условия, периодически и исключительно умозрительно определяя их взаимную степень родства. Без подогревающих чар он лежал потому, что Пушок относился к породе церберов на самом деле, а потому обладал чувствительностью к любому проявлению магии рядом с ним. Из этой его семейной черты следовало также, что он обладал еще и повышенной сопротивляемостью к магии, направленной на него. Отсюда вытекало, что в качестве сторожа церберы явно незаменимы. Собственно, зачем профессору так сильно понадобилось пробираться ночью и тайком, рискуя жизнью и мантией в районе филейной части, спросите вы. Ответ прост, где-то там, за ним, директор Дамблдор положил на хранение философский камень Фламеля. Камень, являющийся источником бессмертия и прочих материальных благ в виде создания золота из всякого хлама. Камень, которым хотели обладать или создать его все те, кто имел хоть капельку жадности или честолюбия. Короче, абсолютно все. А для Квиррелла бессмертие было особенно актуально, ибо в последнее время его организм начал сдавать все сильнее. Кто мог знать, что заключенные договоры, последовавшие за этим превращение в одержимого, приведут к подобным плачевным последствиям. Дух, с которым маг заключил договор, конечно, об этом знал, но какой дурак в подобной ситуации будет просвещать смертника, практически безвозмездно, а фактически даром, отдавшего свое тело во временное пользование. Причем временное чисто по техническим причинам, мрут подобные идиоты быстро и качественно. Что за дух обитал в теле недалекого профессора, спросите вы. Догадаться нетрудно. Не подействовало, грустно прошептал Квиринус. Опять не подействовало. Поправил он сам себя, только вот голос был жестким и холодным в своей интонации. Ты ни на что не годен. Мой лорд, вы же видите, я над этим работаю. Я обязательно узнаю, как пройти. Сколько уже ты пытаешься? 14 ночей или 15? 16. Вот, ты его пытался усыпить тремя зельями, несколькими чарами, подсыпал магловские и снотворные, применял чары маскировки, невидимости, скрывающие звук и запах. Даже Авадой швырялся, явно со злости. И ничего не помогло. Мой лорд, я еще не все перепробовал. Да, и что же ты еще не пробовал? Я хочу натравить на него горного тролля. Дамблдор зачем-то заказал двоих в зверинец, хотя их исключили из программы Затеюзмс еще 4 года назад. Энда, ну попробуй. Только вот когда Снейп все сильнее начинает на тебя коситься, он явно начинает догадываться о нашем интересе. Да и как ты собираешься доставить тролля к псу? Он же всех детей по пути перебьет. А учитывая, что зверинец в подземельях, на Хэллоуин, мой лорд, все будут в большом зале и нам никто не помешает. Не дождавшись ответа, профессор Зати поднялся с холодного пола, почистился заклинанием, шмыгнул носом и пошел в сторону подземелий, видимо, выяснять, сможет ли он украсть хотя бы одного горного тролля. А дух Волдеморта в его голове размышлял о том, что, если у этого неудачника опять ничего не получится на этот Самайн, то нужно будет что-то решать с начинающим разлагаться заживо телом. пока ему на ум ничего, кроме крови единорога, не приходило. Прибегать же к подобным мерам ему очень не хотелось, так как он под определение невинной девы явно не подпадает, а потому добровольной крови ему никто не даст. Брать же силой, убивая дитя магии, означало словить проклятие от самой магии, которое его душа будет нести сквозь несколько перерождений. Подобные перспективы не радовали, а он сходу не мог придумать даров, способных компенсировать нанесенный вред от убийства парнокопытного. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Спросите себя, что вы представляете себе в первую очередь, когда слышите слово «магия» или «волшебство», если какие-нибудь чудеса там, превращение или фею с крылышками, на худой конец, то я за вас рад. Мне вот не так повезло, ибо в последнее время главным и самым ненавидимым признаком магического мира стала тыква. Тыквенный сок, тыквенная каша, отработки на тыквенных грядках, а теперь градус отыкверелости просто зашкалил, ибо школа просто пропиталась этим запахом от всех тыкв и тыквочек, которыми ее украсили к Хэллоуину. Да, маги празднуют Хэллоуин. Сам в шоке. Мы с Герми ждали Самайн, о ритуалах на которые так много прочитали в старых книжках, а тут такой облом в лучших традициях жанра. Как просветил нас ближайший молодой специалист, что был родом из магического мира, Терри, подобная замена началась с начала века, когда старые роды стали терять свое влияние. Также большую роль сыграли маглорожденные, которые и принесли сюда свой праздник. А маги, ярким представителем которых является Дамблдор, были только рады найти замену событию, олицетворяющему закат светлой половины года и приход ее темной стороны. Мда, видно, кому-то печенек не хватило, вот они и обиделись. В общем, первая мысль, что пришла в голову, когда я вышел на завтрак в большой зал, кто-то хорошо приложил директора тыквой по тыковке. Они были везде, на полу, на столах, в воздухе, и, что самое жуткое, как я уже говорил, тыква была в еде. Сев за стол и оглядевшись вокруг, я тут же изменил свое мнение, самым жутким для меня было то, что многие ели это с аппетитом. Я аж передернулся. Мое мнение о празднике явно разделяла профессор МакГонагалл. Когда мы зашли в класс с трансфигурацией, я был счастлив, несмотря на то, что задание у меня так и не получилось, и я схлопотал полноценное эссе по изменению неживого. А все потому, что в кабинете наконец-то не чувствовалось запаха праздника. Как же хорошо иметь преподавателя-анимага с отличным обонянием. К моему сожалению, остальные преподаватели поддались суете праздника. Пусть я буду эгоистом, но смотреть на радостные рожи, в то время, как в этот вечер ты лишился родителей, было тяжело. Жалко, что зелий сегодня не было, нет в этом мире справедливости, а так хочется обломать всем этот праздник. Ага, как говорится, все люди, братья, а девочки все сестры, чтоб им не обидно было, так и мне хочется, чтоб не обидно. В итоге, под вечер моя хандра была всем заметна уже невооруженным глазом. Герместеры, конечно, пытались меня расшевелить, но явно не знали, с какой стороны подойти к этому вопросу, а потому в результате предпочли оставить меня в покое. Впрочем, как оказалось, в школе есть специалисты покруче, вот только методы у них сомнительны, а также нет тормозов, предохранителей и лицензий на подобную медицинскую практику. Если кто не понял, то я про близнецов Уизли. Эти два медбрата-акробата, заметив мою кислую рожу на ужине, не нашли ничего лучше, чем попытаться исправить сие святотатство и привить мне улыбку. Это как они сами мне сказали, когда я вместе с соседями, включая Гермиону, пытался пальцами, магией и палочкой выковырить из волос какую-то дымящуюся разноцветным дымом липкую гадость. В итоге пришлось идти в сторону ближайшей раковины с водой, потому как магия на эту это не действовала, а дальше выставлять себя на посмешище в большом зале я не захотел. И, конечно, Гермиона пошла мне помогать. Вот так, буднично и совершенно естественно, мы с ней и встретили тролля. Как говорится, практически в естественной среде обитания. Представьте себе, выходите вы из туалета, в не самом праздничном настроении, костеря при этом двух идиотов, а на вас прет нечто монументальное и дурно пахнущее. Представили, ваши действия, ах, да, еще вам 11 лет, из заклинаний вы знаете только те, что создают слабенький фонарик, получающийся через раз такой же слабенький щит, отпирающие и запирающие замки, можете становиться невидимым, но только в одиночку, ну и, в качестве бонуса, умеете палочкой поднимать перо в воздух. Так что вы там говорили насчет одной левой в одиночку против серой горы мышц с большой дубинкой, Гарри, это Гермиона, спрятавшись за спиной, вцепилась в меня изо всех сил, и начала шепотом выражать свой восторг от встречи. На троллей магия не действует, я читала, давай скорее уйдем отсюда, как, ведь, к сожалению, лестница находилась как раз за ним, а коридор, в котором мы находились, до боли напоминал об аналогичном этажом выше. И что-то мне не хочется оказаться в тупике с таким громилой за спиной. И вообще, что в школе делает полуразумное дикое животное? Однако мои измышления очень быстро стали неактуальными, так как Герми в первую очередь стоило упомянуть, что тролли не только не чувствительны к магии, но имеют еще и очень хороший слух. Это я понял потому, что тролль всмотрелся в нашу сторону, чуть развернулся, а затем резко рванулся прямо на нас двоих. В первое мгновение от охватившего меня ужаса я не мог сдвинуться. Прийти в себя мне помог всхлип девочки за спиной, и ее же пальцы, которыми она просто впилась мне в плечи. Боль помогла мне начать хоть как-то соображать, но ничего лучшего в тот момент, чем нырнуть обратно в туалет и захлопнуть за собой дверь, я не придумал. Благо она открывалась наружу. Коллапортус в этот раз у меня получился чуть ли не рефлекторно. Вот что тренировки животворящие, особо приближенные к реальности, с нами делают. От подобных мыслей чуть на хихи не пробрало, но удержало лишь то, что Герми сейчас подобного точно не поймет. Это я увидел по ее белому, как мел лицу, отсутствующему взгляду и подрагивающим губам. Она явно не на шутку перепугалась. Быстро отойдя в противоположный от двери угол, я ее обнял, желая успокоить, заодно в панике шаря вокруг глазами в поисках места, где бы можно было спрятаться. Найти ничего не удалось, так как тролль оказался больно умным, просто разнес дверь в щепки своей дубинкой. Нас не задело, благо успели отбежать сразу после ее закрытия, а вот разлетевшимися деревянными осколками снесло большую часть факелов с волшебным огнем, а некоторые повредило так, что свет от них стал неровным, напоминающим огонь настоящих факелов. От этого в туалете стало гораздо темнее, а вокруг нас по стенам стали плясать неровные тени. Спокойствия это не добавило. Тролль начал протискиваться внутрь, пытаясь при этом достать нас своей дубинкой, но из-за размеров двери протиснуться сразу у него не получилось, что его явно только разъярило. Свои чувства он выразил в утробном раздраженном реве. Признаюсь, мне стало жутко от этого. А вопросы как быть и что делать, с каждой секундой становились все актуальнее, так как зверюга понемногу, рывками, забиралась внутрь. Когда тролль практически пролез сквозь дверной проем, мне в голову не пришло ничего лучше, как попытаться отвлечь его на себя, а Герми спрятать в кабинке, находившейся рядом с нами. Судя по всему, он реагирует только на звук и движение, и не должен будет пытаться добраться до нее, пока я буду прыгать вокруг. Надеюсь, я прав, а тренировки банды Большого Д еще не растеряли своего эффекта, иначе нам с Герми будет очень больно. План принят, возражений нет, начали. Стоило зверюге прорваться внутрь, как я кинулся прямо на него с таким криком, что в первое мгновение тот опешил, и даже чуть приопустил свою дубинку. Это мне напомнило картину, которую я наблюдал на одной из улочек Литл Уингинга, когда на крупную овчарку, явно не чурающуюся драк, что-то тявкала ухоженная баллонка, ростом той много ниже груди. Вот у тролля было очень похожее непонимающее выражение морды, ярко иллюстрирующее степень разрыва шаблона от того, что пыль под ногами посмела что-то тявкнуть на него. К сожалению, заминка была недолгой, видимо, здоровяк решил, что раз обед сам в руки идет, то и думать нечего, ловить надо. Наша игра в салочки началась. Я прыгал вокруг него и что-то кричал, уворачиваясь от его богатырских замахов дубинкой. Тролль ревел непонятно что, но тоже что-то не очень вежливое, взрыкивая недовольно каждый раз, когда вместо меня его дубинка разносила в хлам кабинки, унитазы, раковины. Вода из водопровода только добавила веселья, но вот от нее мантия начала намокать, все сильнее сковывая мои движения и заставляя сбиваться дыхание. То, что так прыгать я долго не смогу, я понимал четко, но выманить тролля наружу не получалось. Он ни в какую не давал мне пробраться к двери в коридор, наглядно доказывая, что зря троллей считают тупыми. В конце концов случилось то, к чему все шло, из-за потяжелевшей одежды и усталости я не смог до конца увернуться от удара дубинки. Пусть она задела меня вскользь, но этого хватило, чтобы отбросить меня в угол, терявшийся в полумраке комнаты. Тролль радостно взревел и резво рванул в мой угол комнаты, так неожиданно для меня ставший бойцовским рингом. Время практически замерло, пока я наблюдал за падающей на меня дубинкой. В голове звенело от удара, а руки и ноги стали ватными. Очень сильно захотелось спрятаться куда-нибудь, и чтобы никто не смог меня там найти. И чем ближе была дубинка, тем медленнее она двигалась, а ужас от близости смерти и желание скрыться становились все сильнее, поглощая каждую частичку моего тела. Сил хоть как-то увернуться так и не появилось. Непроизвольно зажмурившись, я ждал удара. Сквозь шум в ушах от бешено бьющегося в груди сердца до меня донесся звук удара дубины почему-то твердому. Он все звучал и звучал в ушах, растягиваясь, будто время для меня действительно почти замерло. Протяжный звук, тролль взревел в ярости. Еще более замедленный звук от крика ужаса со стороны Гермионы. Герми, до меня донесся еще один растянутый вскрик. Гермиона, зацепившись за эту мысль, я с удивлением понял, что до сих пор жив и продолжаю думать. Пораженный этим фактом до глубины души, я распахнул глаза и снова замер, но теперь уже от того, что творилось вокруг меня. Все предметы вокруг меня были укрыты непонятной темной пеленой, которая искажала их размеры и образы. Искажения менялись, постоянно перетекая, будто рябь по воде, или же неожиданно превращались из мягких изогнутостей в резко рваные ломаные линии. И, самое главное, то, что заметил я не сразу, эта колеблющаяся полупрозрачная туманная завеса скрадывала движение мира, что остался за ней. Именно поэтому я сразу и не смог заметить тролля, который очень медленно и плавно приближался к девочке, стоящей у открытой дверцы туалетной кабинки. Тролль практически висел в воздухе, лишь немного смещаясь к ней, а Гермиона прижимала ладонь ко рту, привалившись спиной к стенке. При этом она, не отрываясь, смотрела прямо на меня, и этот практически стоп-кадр по-прежнему сопровождался тянущим ревом тролля. В какой момент завеса рядом с Герми перестала искажать картинку, позволяя встретиться с ней взглядом, и с меня как будто слетело наваждение, какого тролля я тут разлегся, когда ее сейчас убивать будут. Забыв обо всех этих непонятках, я рванулся к ней, сразу же скривившись от боли в задетой руке. А когда все же смог встать на ноги, голова закружилась, и в глазах потемнело еще сильнее, не говоря о тошноте и боли от ударной встречи с каменной стеной. И, в довершение всего, видимо, бонусом, руки и ноги стали неметь, словно промороженные на холоде. Сумев кое-как проковылить несколько шагов, я в итоге осознал, что, пусть и обгоню тролля, но таким путем сделать ничего, кроме как стать живым щитом перед девочкой, не смогу. Видимо, мне нужно было понять, что сделать ничего нельзя, чтобы начать думать. Тролль в этот момент как раз приземлился и приседал на одной ноге, чтобы оттолкнуться и в последнем широком шаге достать Миону, если бы было что кинуть ему под ноги. Но вокруг ничего подобного не валялось, все подходящие камни остались за завесой. Бессмысленную суету оборвала одна мысль: я же кидал камни взглядом, а чем лапа тролля отличается от них? Сконцентрировавшись на опорной лапе зверюги, привычно надавливаю, желая оттолкнуть ее в сторону. Но, к моему ужасу, ничего не менялось, хотя от усилий в глазах уже окончательно темнело. И ничего. От накатившего чувства бессилия на глаза навернулись слезы. Доковыляв до Мионы, я стал рядом и просто смотрел, как к нам приближается тролль. Все, что я мог сделать, это обнять оставшейся целой рукой Герми и пожелать быть вместе до конца. А-а-а. Практически на лоскутки порвал мои уши неожиданно ставшим очень громкий крик. «Гермиона! Герми!» От неожиданности я слегка отпрянул от нее, но тут же притянул обратно, обняв еще крепче, отчего кричать она перестала, но рот так и остался открытым. «Гарри, ты тебя же живой как?» Несвязно и очень тихо пролепетала она. «Все хорошо, Герми, все хорошо». Обнимаясь, мы вместе продолжали смотреть на тролля, что все так же рвался к уже исчезнувшей жертве. И чем дольше мы смотрели, тем заметнее было, что в его движении что-то не так. Пока до меня не дошло, он заваливался вперед, будто потеряв опору. Вот же я тормоз. За вуалью все было замедлено, а я ждал мгновенного результата. Прав был профессор Снейп. «Поттер, ты идиот, и вдвойне идиот, раз продолжаю находиться в комнате с троллем, когда появился шанс уйти. Ведь если это непонятное место выдавит нас обратно, мы уже точно никуда не убежим. Мя, пошли отсюда, пока можем. Только поддержи меня, а то я свалюсь. Ой, а где это мы? Потом, все потом, давай выйдем в коридор, нужно торопиться». Чем сильнее я успокаивался, тем все больше ощущал, как же мне хреново, а онемение рук и ног, как будто я их очень сильно отлежал, все усиливалось. Но мы все же смогли выйти из комнаты, ставшей смертельной ловушкой. В коридоре же, когда я расслабился, скрадывающая и искажающая все вокруг вуаль исчезла, и мы резко вернулись к нормальному восприятию действительности. Одновременно с этим из туалета раздался смачный удар чего-то гулкого о стену, и рев тролля также оборвался. Мы обессиленно свалились на пол прямо там, где стояли, но обменяться впечатлениями так и не успели. Поттер, Гринджер. Подняв глаза, мы увидели не к ночи мною помянутого профессора Снейпа. Потрудитесь объяснить, что с вами произошло, и почему вы гуляете по школе, когда должны находиться в гостиной своего факультета. Сил хватило только кивнуть головой в сторону места нашей несостоявшейся смерти. Профессор Снейп скептически изогнул правую бровь, явно выражая недоверие, но все же заглянул по указанному адресу. Бип тулюсю тройкой в ряд. Протяжно, да еще и присвистнув, произнес он на каком-то иностранном языке, после чего быстро зашел внутрь, и до нас донеслись только неразборчивые слова произнесенного им заклинания. После этого до нас добежало еще несколько преподавателей, но кто именно там был, я уже не заметил. В глазах окончательно потемнело, но вот то, что перед окончательной потерей сознания Гермиона удержало меня от удара об пол, я запомнил. Так мы отпраздновали Самайн и поиграли в Хэллоуин. Праздник явно удался. Глава 8. Заслуженные подарки. Сквозь муть в мыслях, очень гармонично дополнявшуюся тупой головной болью, разрывающейся вспышками сверхновых при каждой попытке пошевелиться, до меня доносились звуки детского плача, более похожие на судорожные всхлипы. Они надоедали, вызывали раздражение и были причиной усиливающейся головной боли, поскольку ее приступы были рады ухватиться за такую удобную возможность своего появления. С трудом открыв глаза, я смог увидеть лишь что-то белое и нечеткое. Ах, да, это просто я без очков. Собравшись с силами, и очень медленно, вслепую, стараясь не шевелить головой, я смог нащупать их справа, видимо, на тумбочке. Кое-как надев их, я смог обрести некоторую четкость видения мира. Перед глазами был белый потолок, незнакомый, ибо подобного рельефа я не помнил. Что ж, видимо, я не в своей комнате. Интересно, почему? Всхлипы справа не прекращались, дополняясь каким-то неразборчивым бормотанием. Как бы их прекратить, а то терпеть уже сил нет. В теле чувствовалась слабость, но не настолько, чтобы я не мог встать и попытаться узнать, кто там так плачет. Кое-как утвердившись на своих двоих, я заглянул за ширму, разделяющую наши кровати. Там на ней лежала девочка и спала, если так можно было назвать тот кошмар, в котором она пребывала, судя по ее плачу. Кто это была, я в первый момент не понял. Она лежала, свернувшись в комочек, спиной ко мне, и укутанная в одеяло, со спрятанными под шапочкой волосами. Когда я подошел ближе, мне стали более понятны ее всхлипы. Она непрерывно повторяла «нет-нет-нет» и дрожала так, что это сразу бросалось в глаза. Наверное, стоит ее разбудить. Но только я решил подойти для этого еще ближе, как она проснулась сама. «Н-е-е-т!» Подорвалась она с громким криком. «Гермиона! Гарри, не надо! Беги, уже сидя!» Продолжала бормотать она, явно не соображая, где она находится. «Гермиона! Герми!» Забыв про то, что у меня голова болит от каждого движения, я сел рядом с ней и обнял, пытаясь удержать на месте. «Я тут, все хорошо, успокойся». Несколько секунд она продолжала вырываться, повторяя мое имя, а потом как-то резко обмякла в моих руках. «Гарри?» – спросила она очень тихо и неуверенно. Сама она при этом схватила меня за руки так, что было немного больно. «Да, Герми, все хорошо. Тише, все хорошо. Ты в безопасности». Гермиона, которую в моих объятиях продолжала бить крупной дрожью, начала понемногу успокаиваться, пока громкий возглас со стороны не свел на нет все мои попытки ее успокоить. Что тут происходит? Одновременно с этим приятный полумрак, царивший в комнате, сменился ярким светом. От подобной смены обстановки Герми дернулась так, что я ее не удержал, после чего спряталась у меня за спиной. Посмотрев на новое лицо, я узнал мадам Помфри, и как-то естественно до меня дошло, что мы в одной из палат больничного крыла. «Мистер Поттер, что вы делаете в постели мисс Гринджер?» Очень неодобрительно начала она. Одновременно с этим моя голова вспомнила, что мучается головной болью, о чем не преминула напомнить серии зубодробительных вспышек аж до потемнения в глазах. Не выдержав атаки с двух сторон, я застонал уже вслух. К моему удивлению, вместо продолжения очередных глупых вопросов, она быстро подошла к нам и повторила свои диагностические заклинания, знакомые мне по прошлому посещению. Хмыкнув на полученные результаты, она взяла один из стоявших на тумбочке Гермионы фиалов и ткнула мне в губы. «Выпейте, Гарри, это зелье от головной боли». На свою беду я замешкался, не горя желанием пить неизвестно что, к тому же заранее зная, что это будет какая-нибудь гадость, мне еще ни разу не попадались лекарства со вкусом, отличным от горького и противного. «Пейте, или сами, или я вам помогу». Сделав глоток, и почти сразу заглотив остальное, под суровым взглядом женщины, я понял, что ошибался насчет вкусовых качеств. Зелье не было горьким или противным, оно было откровенно мерзким. Однако, впрочем, вкус навел меня на очень интересное подозрение. «Мадам Помфри, скажите, а это случайно варил не профессор Снейп?» «Да, Гарри, он». «А как вы догадались?» «По мерзкому вкусу». И только сказав это, я захотел отрезать себе язык. «Блин, если Снейп услышит об этом, то он меня живьем съест». Эти мои не очень веселые мысли прервал добродушный смех медика-ведьмы. «Вижу, вам полегчало, раз уже можете шутить», — улыбнулась она мне. «Поэтому давайте возвратимся к моему первому вопросу, что вы тут делаете?» У Гермионы был кошмар, мадам. Меня разбудили ее стоны и плач. Медика-ведьма сразу же, не подвергая мои слова сомнению, развернулась к девочке и наложила диагностирующие чары уже на нее. «Мерлин, мисс Грейнджер, Гермиона, на вас практически не подействовало зелье сна без сновидения и успокаивающее. Почему вы сразу не позвали меня?» Гермиона вместо того, чтобы ответить ей, лишь сильнее вжалась мне в спину. Но чуть погодя, она слегка расслабилась и ответила. «Оно подействовало, я же заснула, только кошмары снились. Странно, вы должны были крепко проспать до утра, и уж точно без кошмаров. Эти зелья применяются как раз в таких случаях, и не то что вас, оборотня, на полдня вырубит. Вы знали о своей высокой сопротивляемости, о чем, тут уж не выдержал я, хватит на нее давить. Ах, что же это я, вы же маглорожденная, вы не можете подобного знать». На секунду мадам Помфри задумалась. «Могу предложить удвоить дозу, думаю, ничего страшного вам не будет, да и порог воздействия узнать будет не лишним». «Не надо», — пискнула из-за моей спины Герми. «Лучше я с Гарри побуду». «Да, мадам Помфри, лучше я с ней посижу. Мне уже лучше, ваше зелье помогло, а Гермионе будет спокойнее». Медика-ведьма в сомнении оглядела нашу постельную композицию. Не знаю, что бы она решила, но нас прервали довольно бесцеремонным образом. «Гарри, мальчик мой, я узнал, что ты очнулся, и решил тебя навестить», — заявил директор, стоя на пороге двери, которую он открыл без сомнения и стука. С моего места было прекрасно видно, как заледенело лицо мадам Помфри, а в глазах начал разгораться очень недобрый огонек. Видимо, кого-то сейчас будут лечить, и явно не лекарственными средствами. Из-за спины потянуло заинтересованностью и предвкушением. Похоже, Герми также заметила этот ее недобрый прищур, и явно рассчитывала увидеть мастер-класс с мануальной терапией в исполнении медика-ведьмы. «Альбус», — начала она, не оборачивая к директору, — «помните, сколько раз я говорила про посторонние чары на моих пациентах?» Тон ее был очень холоден. Выражение лица директора, услышавшего вопрос, нисколько не изменилось, но вот показной радостью от него веять явно перестало. А после того, как медика-ведьма повернулась к нему лицом, то и улыбаться он стал как-то криво. «Поппи, это все ради детей», — попытался проникновенно начать свою речь директор. «Мне же нужно было как можно быстрее поговорить с детьми. Ты и так к ним уже почти 6 часов никого не подпускаешь, а у нас расследование стоит на месте. Ой, дурак, не стоило ему посягать на владение мадам Помфри, я это еще в прошлое посещение понял». «Так, Альбус», — тон медика-ведьмы полностью подтвердил мои мысли. «Ну-ка, давай выйдем». Осознание совершенной глупости, проступившие на лице директора, а также то, как мадам Помфри выволокла его из нашей палаты, стоило бы сфотографировать, а захлопнувшаяся за ними дверь позволила нам тихонько похихикать над Дамблдором, и почему-то мне его было совсем не жалко. «Герми, ты как?» — спросил я у девочки, когда мы отсмеялись и немного расслабились. «Ты так стонала во сне, что я услышал сквозь ширму». Гермиона не спешила мне отвечать, продолжая обнимать меня и доверчиво вжиматься своей головкой в районе ключицы. Но я не спешил повторять свой вопрос, ощутив, как она напряглась из-за моих слов. «Я так перепугалась, Гарри, почти шепотом все же ответила мне она. Когда он задел тебя, а ты упал в тот темный угол, а потом он дубинкой мне показалось. Гермиона всхлипнула, и только сильнее вжалась в меня. Тише, тише, я тут, с тобой. Поплачь, если хочешь, я никому не скажу. Та в ответ только отрицательно покачала головой, отчего ее волосы окончательно вырвались из плена больничной шапочки и начали щекотать мне шею. Пришлось опустить подбородок Мионе на макушку. Это действие, неожиданно для меня, успокоило девочку. «Гарри, мама меня также обнимала раньше, как ты сейчас», — призналась она. «Только я у нее на коленях сидела. Хочешь забраться?» — с улыбкой предложил я. «Я только за. А уж представь, что подумает мадам Помфри, когда увидит эту картину. Да ну тебя!» — пихнула меня кулачком Герми. «Ничего она не подумает, она уже на директоре оторвалась». Да уж, бедняга, чтоб его так почаще песочили. Гарри, я думала, что тролль тебя там убил, неожиданно вернулась к более серьезной теме Гермиона. Когда он тебя задел, а я в ужасе вылетела из кабинки, то увидела, как тролль опускает дубинку на место, куда ты упал. А потом от удара начали разлетаться какие-то куски и брызги. Я закричала, наверное, сейчас уже не помню, что я тогда делала, а потом, я поняла, что ты рядом со мной. Из глаз девочки текли слезы, но она их не замечала, и только периодически хлюпала носом. «Гарри, я больше не хочу тут оставаться. Я боюсь, дома было легко рассуждать, а если бы мы не смогли сбежать? Кстати, а как это у нас получилось?» Стоило ей уцепиться за эту мысль, как слезы высохли словно по волшебству. Только глаза по-прежнему оставались красными, когда она подняла голову, чтобы посмотреть на меня. «Я сам не знаю, надо будет поэкспериментировать. А вот с уходом. Мы связаны контрактом, который подтвердили, пройдя распределение. Ты помнишь, что говорит нам устав Хогвартса на эту тему?» Гермиона серьезно задумалась, а я по-тихому радовался, что девочку получилось отвлечь от едва не начавшейся истерики. К моему удивлению, Гермиона смогла вспомнить что-то подходящее. Раздел 6, глава 15, пункт 2, несколько неуверенно озвучила она. Некомпетентность преподавательского состава, приведшая к причинению вреда жизни или здоровью учеников. Зачем же так серьезно оценивать это досадное недоразумение, дети? Это директор Дамблдор, наконец-то, смог вырваться от рассерженной медика-ведьмы. Нас почти убили, а вы считаете это недоразумением? Практически само вырвалось у меня. Или недоразумением вы считаете это самое почти? Директор никак внешне не прореагировал на мою грубость, спокойно подойдя к нам и без спросу заняв соседнее койко-место. Умастившись на моей кровати, он отточенным жестом достал откуда-то мешочек со сладостями и предложил нам свое любимое лакомство. «Гарри, мисс Грейнджер, попробуйте, они вам понравятся. Мы бы с радостью, директор, но боюсь, что тогда мадам Помфри самолично нас убьет», — отклонил я его предложение. «И вы не ответили на мой вопрос. Гарри, мальчик мой, понимаешь, это сложный вопрос, и я бы не хотел обсуждать его, пока вы в таком состоянии. Вам не стоит нервничать из-за этого. Мы недавно пили успокоительное, директор, так что я нисколько не нервничаю». Директор едва заметно поджал губы, а у меня живот как-то неприятно скрутило. «Интересно, это из-за тролля, зелья или директор меня про себя поминает добрым словом? Впрочем, это не помешает мне добиться того, ради чего этот разговор и затевался. Надо будет потом Герми поблагодарить за такой хороший рычаг давления на директора, и обязательно прочитать этот троллив устав самому».